а потому я прошу выбрать планше, который к тому же побывал со мною в Лондоне и умеет совершенно правильно сказать «Лондон, сэр, if you please». Будьте любезны, сэр, указать мне дорогу в Лондон. И «My master, Lord D'Artagnan». «Мой господин, Lord D'Artagnan». Будьте покойны, с такими познаниями он отлично найдет дорогу туда и обратно. В таком случае дадим планше 700 ливров при отъезде и 700 ливров по его возвращении, а Базену 300 ливров, когда он будет уезжать, и 300 ливров, когда вернется, — предложил Атос. Это убавит наше богатство до 5000 ливров. Каждый из нас возьмет себе 1000 ливров и употребит ее, как ему вздумается. А оставшуюся 1000 мы отложим про запас на случай непредвиденных расходов или для общих надобностей, поручив хранить ее аббату. Согласны вы на это? «Любезный Атос», — сказал Арамис, — «вы рассуждаете, как Нестор, который был, как всем известно, величайшим греческим мудрецом». «И так решено. Поедут Планше и Базен», — заключил Атос. «В сущности говоря, я рад оставить при себе Гримо. Он привык к моему обращению, и я дорожу им. Вчерашний день, должно быть, уже изрядно измотал его, а это путешествие его бы доконало». Друзья позвали Планше и дали ему необходимые указания. Он уже был предупрежден Д'Артаньяном, который прежде всего возвестил ему славу, затем посулил деньги и уж потом только упомянул об опасности. «Я повезу письмо за отворотом рукава», — сказал Планше, «и проглочу его, если меня схватят». «Но тогда ты не сможешь выполнить поручение», — возразил Д'Артаньян. «Дайте мне сегодня вечером копию письма, и завтра я буду знать его наизусть». Д'Артаньян посмотрел на своих друзей, словно желая сказать: «Ну что, правду я вам говорил?» «Знай», — продолжал он, обращаясь к Планше, «тебе дается 8 дней на то, чтобы добраться к лорду Винтеру, и 8 дней на обратный путь, итого 16 дней. Если на 16-й день после твоего отъезда в 20:00 вечера ты не приедешь, то не получишь остальных денег, даже если бы ты явился в 9:05. «В таком случае купите мне, сударь, часы», — попросил Планше. «Возьми вот эти», — сказал Атос, со свойственной ему беспечной щедростью, отдавая Планше свои часы. «И будь молодцом. Помни, если ты разоткровенничаешься, если ты проболтаешься или прошатаешься где-нибудь, ты погубишь своего господина, который так уверен в твоей преданности, что поручился нам за тебя. И помни еще, если по твоей вине случится какое-нибудь несчастье с Д'Артаньяном, я всюду найду тебя, чтобы распороть тебе живот». «Эх, сударь», — произнес Планше, обиженный подозрением и к тому же испуганный невозмутимым видом мушкетера. «А я», — сказал Портос, свирепо вращая глазами, — «сдеру с тебя живого шкуру». «Ах, сударь!» «А я», — сказал Арамис своим кротким мелодичным голосом, — «сожгу тебя на медленном огне по способу дикарей. Запомни это». «Ух, сударь!» И Планше заплакал. Мы не сумеем сказать, было ли то от страха, внушенного ему этими угрозами, или от умиления при виде столь тесной дружбы 4 друзей. Д'Артаньян пожал ему руку и обнял его. «Видишь ли, Планше, — сказал он ему, — эти господа говорят тебе все это из чувства привязанности ко мне, но в сущности они тебя любят. Ах, сударь, или я исполню поручение, или меня изрежут на куски! — вскричал Планше. «Но даже если изрежут, то будьте уверены, ни один кусочек ничего не выдаст». Было решено, что Планше отправится в путь на следующий день в 8:00 утра, чтобы за ночь он успел выучить письмо наизусть. Он выгадал на этом деле ровно 12 часов.